Глава 5. В Петров прибыли в 12 часу ночи, обошли центр и заводские районы стороной и приводнились где-то за городом, на озеро или водохранилище рядом с темной громадой какого-то дворца. По случаю военного времени в городе соблюдалась строгая светомаскировка, а луна, как назло, пошла на ущерб. Водная гладь все-таки слегка серебрилась, так что Кира и сама, должно быть, смогла бы сесть на воду, однако рассмотреть дом и парк, увы, не могла. «Что ж, придется потерпеть до утра», — признала Кира очевидное. Однако, — успокоила она себя, — еще не все потеряно. По внутреннему убранству тоже ведь кое-что можно узнать. «Ну вот мы и дома», — почти торжественно объявил Львов, когда, выбравшись из летающей лодки, они перешли на пирс. Причал явно предназначался для яхты грибных судов, но в умелых руках и амфибия притерлась к нему как родная. «Твой дом?» — Кира кивком указала направление, но в принципе и так было понятно, о чем вопрос. «Мой. Жалко не рассмотреть. Утром посмотришь». «Мы в дом», — обернулся Львов к встречавшим их мужчинам с фонарями. «А вы тут пока с аппаратом разберитесь. Да поаккуратней там, у него обшивка из перкаля. Одним словом, пеленка. Чуть заденешь — и дырка». «Не извольте беспокоиться, барин», — поклонился гладко выбритый старик в шитой золотом ливрее. «Или впервой?» «Полагаю, стол накрыт», — тут же сменил тему Львов. «И в котле достаточно горячей воды?» «Как же иначе-то?» Даже вроде бы обиделся от такого вопроса старик, исполнявший, по всей видимости, роль старшего по команде. «Как только получили телеграмму от ее сиятельства графини Дуглас, так сразу и приготовились. Ждали вас еще в вечеру». «Но если бы не остановка в пути, к вечеру бы как раз и поспели». «Вот и славно. Душ с дороги. И за пироги», — прервал Львов объяснение. «Это, к слову, моя гостья. Штабс-капитан баронесса Баги Авбоо». «Добро пожаловать, ваше благородие», — снова поклонился старик. «Мажордом? Дядька или еще кто?» «И вам не хворать», — вздохнула Кира, свыкаясь помаленьку со своим новым статусом. «Да ведь и ненадолго», — успокоила она себя, памятуя, как относилась к таким вещам прежде. Но тут же осознала, что тепереча не то что давеча, и фраза «всего 8 дней осталось» в связи с изменившейся интонацией изменила и смысл. Этот стакан, увы, был наполовину пуст. «Ладно, чему быть, того не миновать», — решила она, поспешая за Львовым, по аллее, погруженного во тьму парка. Он шел впереди, освещая путь фонарем, она за ним, как ведомый за ведущим. Но пока в часть не вернулись, это и моя сказка тоже. А сказка, между тем, начинала приобретать вполне эпические масштабы. Кира увидела слабо освещенные ступени крыльца, мраморные пологи, изогнутые дугой, и сразу вслед за тем, не упомнив даже, как пробежали ведущую к дому аллею и все эти ступени, влетела вместе с Яковом в открытые зеркальные двери, в волшебное колыхание шелковых тканых портьер, в освещенный трепещущими на сквозняке огоньками свеч парадный зал с золоченой штофной мебелью, бронзовыми напольными лампами и картинами в тяжелых рамах золотого багета. «Ух ты ж!» Она застыла, стреноженная, словно конь на бегу, напуганная неожиданным образом столь мощным, что едва не выбил из нее дух. «Яков!» Позвала она враз охрипшим голосом. «Я здесь, командир», — откликнулся он, оборачиваясь. «Что-то случилось?» «Он...» У Кира даже слов не нашлось, чтобы объяснить свой испуг. «Скажи, что это просто... просто живопись». Но она уже знала, спрашивая. Не просто живопись. Не случай, а судьба. Седая борода, суровый взгляд, нахмуренный лоб. Не узнать старого гордеца было сложно, да и портрет известный. Во всех книгах по истории российского государства растиражирован, не говоря уже о прочем. «Андрея Михайловича увидела», — кивнул, соглашаясь с очевидным Яков. «Испугалась?» «Ты...» «Да», — пожал он плечами. «С этим не поспоришь». «Так я, выходит, спала с самим князем Курбским?» Рассмеялась Кира, сама девясь столь парадоксальной реакции. «Есть разница?» — нахмурился бывший поручик Львов. «Ты просто не женщина!» Смех явно переходил в истерику, но с этим Кира ничего поделать не могла. «Ты этого не поймешь!» «Я не женщина», — согласился Яков Курбский. «Я мужчина. И мне показалось, что это не важно. Я думал, у нас все и так хорошо, без имен». Говорил он как бы спокойно, почти нейтральным тоном, но будь Кира неладна, если на самом деле он не был охвачен бешенством. «Вчера ночью я кончила», — улыбнулась она, успокаивая его гнев и принимая судьбу, сыгравшую с ней такую странную шутку. «И неоднократно, если вопрос об этом. Но сейчас я, кажется, кончу от одной только мысли, с кем провела прошедшую ночь». «А про эту что скажешь?» — спросил он, отпуская гнев. «Я вся в предвкушении», — снова рассмеялась Кира. «Не столько потому, что ей в самом деле было смешно, сколько потому, что хотела успокоить Якова, история которого начинала ее не на шутку интриговать. И да, Яша, надеюсь, я снова стану кричать. Ведь ты это имел в виду?» — нарочито кликотнула она горлом. «Я буду говорить тебе: да, Каперанг, еще Каперанг. И вот здесь Каперанг, и еще здесь, здесь и здесь. И да, вот так, Каперанг. Так, да, да, да!» «Вообще-то я тогда был уже адмиралом», — усмехнулся Львов и, как бы извиняясь перед Кирой, пожал плечами. «Что, серьезно?» — переспросила Кира, начиная получать удовольствие от той нелепицы, в которую оказалась вовлечена. «Серьезно», — кивнул мужчина. «Серьезнее некуда. Контр-адмирал». «Ну, значит, да, адмирал. И нет, адмирал», — хохотнула вконец развеселившаяся Кира. «Я сказала: нет, адмирал. И не так, адмирал. И не надейтесь, адмирал. Я девушка честная и на такое не подписывалась. А за такое вообще от церкви отлучают». «Ты сумасшедшая», — улыбнулся Яков, окончательно отпуская нерв. «Еще слово, командир. И все случится прямо здесь, прямо сейчас, перед портретом моего великого предка. Или ты этого и добиваешься?» «Да нет», — покачала она головой. «Мне военно-полевых условий и на озере хватило. Давай все-таки сделаем это как-нибудь иначе. Я бы сказала, цивилизованно. Как считаешь?» Курбский не возражал, и не успев даже толком отдышаться, Кира попала в ванную комнату. Впрочем, не так. Сначала было некое быстрое обсуждение проблемы, вернее, нескольких мелких и, в сущности, второстепенных проблем, возникших, что называется, по ходу дела, но в конце концов для их решения был кликнут кто-то из слуг. А слуги в доме, как успела заметить Кира, все как один были стариками и старушками, что было вполне логично, учитывая, что на дворе война, и всех, кого можно и нельзя, успели подмести. Как там у Гумилёва? Задумалась вдруг Кира, на мгновение выпадая из обсуждения животрепещущих вопросов гигиены. Как ни странно, вспомнилось не новое, а старое, но стихи полковника хуже от этого не стали. Как собака на цепи тяжелой, тявкает за лесом пулемет, и жужжат шрапнели, словно пчелы, собирая ярко-красный мед. Николай Гумилев. Война. «Кира!» — окликнул ее Яков, заметив, видно, обращенный на себя взгляд своей спутницы. «Извини», — покачала она головой, возвращаясь к актуальным вопросам бытия. «Всякая ересь в голову лезет. Наверное, уровень алкоголя в крови упал ниже положенного». Удивительно, но Яков ее понял. Обнял, коротко притянув на мгновение к себе, поцеловал волосы. «Иди уж, философ, все вопросы решены». Ванная комната была огромной, размером со среднюю гостиную в тех домах, где Кире приходилось обычно бывать, и оформлена с немыслимой роскошью, с росписями по высокому куполу потолка, огромной бронзовой ванной с посеребрёнными, а возможно и серебряными кранами, с венецианскими зеркалами в человеческий рост, мраморными наборными полами и рифлёными полуколоннами из белого мрамора вдоль стен. «Ар-Нуво», — усмехнулась Кира, рассматривая подробности. «Искусство модерна. Направление, возникшее в конце XIX века. Во Франции оно называлось «Ар-Нуво». В переводе с французского буквально «новое искусство». И ведь не подделка какая-нибудь, прости господи. Наверняка подлинник, конец прошлого века и все такое. Плавные, текучие, асимметричные линии, волнообразные поверхности со стилизованными растительными орнаментами, изящество, доходящее до вычурности, но не переходящее незримой границы, за которой начинается отсутствие вкуса. «Будь я проклята, если это не Шагал!» Марк Шагал, 1887-1985. Российский и французский художник белорусско-еврейского происхождения. Ужаснулась Кира, рассмотрев витражи в двух округлых окнах, напоминающих своей формой восьмерки. «А это стало быть Гауди!» Антонио Гауди, 1852-1926. Каталонский архитектор и дизайнер. Остановила она взгляд на массивных полукреслах и приземистом столике между ними. Резное полированное дерево темно-коричневых тонов и безумный дизайн мягких линий. Очень красиво, необычно и волнующе притягательно. И все-таки главным здесь и сейчас, во всяком случае для штабс-капитана Амелиной, было то, что трубы в этой ванной комнате демонстрировали пристойный напор, и горячей воды оказалось сколько душе угодно. Выбор туалетных принадлежностей, шампуней и мыла был, правда, небогат. Это как раз и являлось наряду с банным халатом одним из пунктов обсуждения на коротке. Но Кира и о такой роскоши забыла мечтать. При ее-то скромных потребностях и того, что нашлось, оказалось в избыток. По-хорошему, следовало бы напустить в ванну воды и залечь с папироской и бокалом шампанского. Ведь должно же быть во дворце Курбских пристойное шампанское. Лежать в ароматной пене, пуская кольца табачного дыма, и грезить наяву про то, как хорошо было прошедшей ночью, и как здорово будет, когда это повторится нынешней. А про тандерболты и прочие нартропы с бостонами хотелось хоть ненадолго забыть, стереть их из памяти, чтоб не мешали быть женщиной. Потому как ну какая эскамеска фемина? Анатомически, бесспорно, но вот по существу это вряд ли. Подумав над этим, Кира решила, что никуда не торопится. Даже, как ни странно, в постель. Бог с ними, с пирогами. А поспешность хороша только при ловле блох. Остановившись на этом пункте, Кира отвернула краны, пустив в медную ванну изящных очертаний тугую струю горячей воды и, наконец, разделась, аккуратно сложив военную форму на одном из полукресел. Мундир ей еще пригодится, хотя, по-видимому, не сегодня и не завтра, а тогда, когда сказка подойдет к концу, и Золушка вернется из волшебной страны к будням родных имперских ВВС. «Полежи пока здесь», — сказала она вслух. «Подожди». В неспешном времяпрепровождении наедине с самим собой есть своя прелесть. Делаешь, что хочешь, блажишь, как в голову придет. Кира подошла к разожженному камину, постояла секунду, с наслаждением впитывая обнаженной кожей тепло живого огня. Потом взяла с полки оставленную для нее пачку папирос, закурила неторопливо и, мазнув взглядом по вешалке, где ее дожидался великолепный банный халат, мужской за неимением в доме женской одежды, подошла к ванне. Над горячей водой поднимался пар. «Соблазн велик», — подумала она, пыхнув папиросой. «Всего 5 минут». «Или 10», — сказала вслух, привыкая к идее. Усмехнулась своим собственным словам и потянулась к графинчику, приготовленному заботливой рукой на столике, вплотную придвинутом к ванне. Там в необязательном порядке расположились хрустальная пепельница, графин с коньяком. До шампанского никто почему-то не додумался. Высокая рюмка, еще одна пачка папирос и коробок спичек. «Богато жить не запретишь». Кира налила себе коньяку, выпила и, вполне прочувствовав аромат и вкус благородного напитка, наполнила рюмку по новой и подошла к зеркалу. «Твое здоровье, Камыск!» — отсалютовала она себе рюмкой и, выпив коньяк, посмотрела своему отражению в глаза. Глаза у Киры были синие. Сейчас, в свете не слишком яркой электрической лампы, они казались темнее, прямо-таки кобальтовые или еще как. Большие, классического разреза, когда уголки глаз расположены на одной линии. О том, что они красивые, Кира знала с детства. Девчонки в классе завидовали. Борис, было дело, восхищался. Да она это и сама прекрасно понимала, что называется, видела своими глазами. Вообще, если не прибедняться, красивая женщина. Ноги длинные, живот плоский, грудь полная. Бедра узковаты, но в целом не беда. Общее впечатление не портит. Хотя, конечно, есть и минусы. Фигура для женщины слишком спортивная. Тело поджарое, ноги и руки мускулистые. А других у пилота и быть не может. В общем, на любителя. И ведь находится. Нашелся один на мою голову. На этот раз, и сколько было в ее жизни этих разов, ценителем Кириной красоты оказался последний из настоящих Рюриковичей. Вопрос, однако, состоял в том, так ли много на самом деле это для нее значит. При вдумчивом исследовании всех про и контра получалось, что немного. Разумеется, как и любой другой нормальный человек, тем более женщина, Кира была отнюдь не безразлична к проявлениям роскошной жизни. И чего уж там, близость с самим князем Курбским, аристократом и пилотом морской авиации, не могла оставить ее равнодушной. Не сама близость, конечно, а ее, скажем так, несколько вычурный контекст. Тем не менее, правда, вся правда, как понимала ее Кира здесь и сейчас, стоя голышом перед ростовым зеркалом, состояла в том, что ей было куда важнее то, что любил ее во всяком случае в физическом смысле этого слова поручик Львов, с которым она познакомилась всего месяц назад на ночной проселочной дороге. В конечном счете Кира согласилась на компромисс. Четверть часа в ванне и ни секундой больше. Одна папироса, еще одна третья по счету рюмка коньяка, и нервы, что характерно, пришли в норму. Ни паники, ни ажитации и никакого смятения чувств. В общем и целом пришла в себя. Быстро помылась, обтерлась большим махровым полотенцем, больше похожим своими размерами на простыню. Надела свежее белье, свое, а не дарённое Апраксиной. И хотела, уже накинув халат, выйти к ужину, когда случайный взгляд в зеркало отправил ее прямиком в лето 49-го, в окрестности Трнавы, где Кира и заработала этот кривой шрам на левой руке. Ретроспекция пятая. В июне 49-го, после многомесячной тягомотной переписки, ее рапорты по инстанциям, начальственные отписки и снова ее рапорты с разъяснениями и уточнениями, Киру совершенно неожиданно перевели из штаба корпуса, где она служила в должности четвертого офицера для поручений при квартирмейстере. Квартирмейстер ведает всеми вопросами организации и устройства тыла корпуса. В 47-м истребительно-авиационном полку. И что характерно, адъютантом каким-нибудь или штаб-офицером. Адъютант в штабе полка ведает учебным планом, организационными вопросами, аттестованием офицеров и вопросами разведки. Штаб-офицер является заместителем командира полка. Он ведает подготовкой молодых офицеров и наблюдает за унтер-офицерами. А летчиком-истребителем? Правда, уже не командиром звена, как это было в 101-м полку, а рядовым пилотом. Но все-таки ей разрешили летать. Итак, 23 июня она прибыла в полк, а 29-го выбыла из него по ранению. Несмотря на то, что шел второй год войны, 47-й ИАП, переброшенный под Трнаву из Степного края... Степной край или Степное генерал-губернаторство включал в себя Акмолинскую и Семипалатинскую области. Все еще летал на стареньких полушках, истребителях пол-3. Машины эти были не просто старые, выпуска начала 40-х, они и морально успели устареть, имея низкую скорость и уступая практически всем истребителям противника в маневренности на вертикалях. В общем, такое могли бросить в бой только от бедности и от отчаяния. Впрочем, командование попробовало хоть как-то уравнять шансы, заменив 4 пулемета винтовочного калибра на 2 крупнокалиберных и поставив на истребитель новые авиационные рации, которыми большинство пилотов полка попросту не умели нормально пользоваться. Они ведь служили в далеком захолустье, где серьезные боевые действия могли присниться только в страшном сне. К тому же год войны вымел из полка практически всех сколько-нибудь приличных пилотов, так что служили в нем или перестарки с незадавшейся карьерой, или неоперившийся молодняк. И те, и другие к войне к настоящим боевым действиям на фронте были не готовы. Но тут уж ничего не поделаешь. Единственное, что успело сделать для них командование, это укрепить летный состав полка, направив в 47-й несколько опытных пилотов, возвращавшихся в строй после госпиталей. По-видимому, Кира попала туда по той же причине. Не из госпиталя, правда, а из штаба корпуса. Но это уточнение дело не меняло. Что ж, так или иначе, приказ получен. Иди и выполняй. Кира прибыла на место, представилась командиру полка, который больше смотрел на ее грудь, чем на орден, висевший на этой груди. Выдержала скептические взгляды молодых и старых мудаков, ни разу не нюхавших пороха, но мнивших себя крутыми авиаторами. Выслушала, вернее пропустила мимо ушей их хамские реплики и комментарии по многим и многим поводам, включая женскую анатомию и физиологию. Но в первом же учебном бою над аэродромом сделала троих героев, включая своего собственного ведущего, на раз. А штабных, наблюдавших с земли за тем, как она мочит их старых боевых товарищей, заставила пережить пару мгновений недетского ужаса, когда прошла над ними на бреющем, буквально срывая с них положенные по уставу головные уборы и заставляя лечь и не вставать. Полушка был так себе самолет, но все-таки это был истребитель, и он уж точно превосходил статями И-15, на котором Кира училась летать. Так что, дорвавшись до штурвала, она в волю покрутила фигуры высшего пилотажа, продемонстрировав провинциалам, что может выжить даже из такого старичка, как Пол-3, опытный пилот. Смешки после этого прекратились, но любви и дружбы на их месте не произросло, возненавидели ее практически все, и командование, и личный состав, исключая разве что настоящих ветеранов, пришедших в полк после ранений, и посему не чувствовавших себя униженными глупой бабой. И однако же, понимая, что Кира, в отличие от них всех, имеет специфический опыт фронтового истребителя, КМСК-3 наступил на горло собственной песни и назначил ее командиром звена. Ведь кто-то же из четырех истребителей должен знать, что и как делать в бою, а чего делать никогда не следует. И завертелось. Начиная с 25 июня, полк начал прикрывать тылы 9-й армии, действовавшей против 8-й британской и 5-й канадской полевых армий, прорвавшихся к Вене из Северной Италии. А 28-го четверка Киры вылетела на перехват группы бомбардировщиков, нацелившихся, как полагала разведка, на большой тыловой аэродром, расположенный в районе местечка Сеник, северо-восточнее Братиславы. Пока взлетели, пока собрались в небе и взяли курс, пока добрались до места, там уже все было кончено. Над аэродромом поднимались столбы черного дыма, а бустоны уходили на юг. Крейсерская скорость у этой модели приближалась к 450 км в час и была несколько ниже, чем у Пол-3. Но бомбардировщики успели удалиться от аэродрома километров на 20. Догнать их было еще можно. Но удастся ли найти? Мобильные радарные станции в этом районе развернуть еще не успели. Так что наводиться приходилось, опираясь на данные звукоулавливающих станций и постов наземного наблюдения. И все-таки Кира попыталась, и, вероятно, догнала бы паршивцев, но ее подвели пилоты ее собственного звена. Они не смогли удержать строй, рассыпались и стали отставать, хотя летели на точно таких же истребителях, что и Кира. И тогда перед ней встал вопрос, догонять уходящие к линии фронта бомберы, рискуя потерять свое звено и нарушить указ от 7 сентября, или бросить американцев, пусть, мол, суки пока живут, но вернуть все истребители на домашний аэродром. Она выбрала второе, так как была кадровым офицером ВВС и точно знала, когда риск оправдан, а когда нет. Кира дала отбой, собрала свою стаю в кучку и повела домой, но если не везет, так не везет во всем. На полдороги у ее ведомого начал барахлить мотор, правила на такой случай требовали садиться на ближайший аэродром или вовсе в поле. Но поблизости, близ местечка Яблонек, находился их собственный аэродром подскока. Туда Кира и приказала садиться. Причем не одному только страдальцу, но всей четверке сразу. Она просто не хотела отпускать вторую пару далеко от себя. И, как вскоре выяснилось, не зря боялась. В конце концов, поврежденный истребитель благополучно сел на грунтовую площадку, и Кира приказала садиться следующему, но подпоручик Колесов, ведущий второй пары, делать этого не захотел. «Мы в норме, командир», — бодро сообщил он по радио. «Пойдем на базу, там встретимся». Это было вопиющее нарушение дисциплины. Кира так и сказала, но Колесов, по-видимому, вошел в раж. Заявил, что отсиживаться, пока другие воюют, не будет, и выполнять глупые приказы не собирается. Сказал и повел своего ведомого на север. Чем он думал и думал ли вообще сказать затруднительно, у покойника не спросишь. Они ведь не из начальственного каприза летали вместе целым звеном. Колесов, как и другие двое, еще ни разу не был в бою, да и пилот он был не ахти. Однако хуже всего дурость и взыгравшая не к месту и не ко времени мужская фанаберия. Опыт показывал, что при встрече со свободными охотниками, а британцы всегда ходили на охоту парами, у полного звена есть шанс отбиться, парой на пару, без вариантов. Но именно это и случилось под поручиками Колесовым и Василенко. Бойцы, двигавшиеся к Трнаве колонны грузовиков с ранеными, все видели собственными глазами. По их словам, там и боя-то по существу не было. Бриты налетели неожиданно, коротко отстрелялись и так же быстро скрылись в облаках, а обломки двух истребителей упали на землю недалеко от шоссе. Медики пилотов и похоронили, а документы погибших сдали в штаб армии. Но Кира узнала обо всем этом только вечером, когда до них, до аэродрома подскока и застрявших на нем истребителей, добралась полковая техничка. А на следующий день, едва Кира успела перелететь на базу, на аэродром налетели канадские штурмовики. Видно, свободные охотники передали информацию разведке. Они ведь сбили истребители, идущие от фронта, а не на фронт. Ну а разведчики, используя данные, накопившиеся за предыдущую неделю, вычислили полковую базу. В общем, только Кира и ее ведомый сели, как налетели окаянцы, и начали штурмовать. Кирин истребитель не успели ни откатить, ни замаскировать. Так и стоял бедолага в конце взлетно-посадочной полосы. Кира отбежала, упала, прикрывая голову руками. А кругом разрывы. И вот тогда ей прилетело. Рядом с локтем ударил снаряд. И Киру обожгло осколками. К счастью, налет оказался недолгим и несмертельным. Затявкали 37-миллиметровые зенитки, ударили спаренные крупнокалиберные пулеметы, в общем, отбились, отделавшись малой кровью. Несколько убитых, с десяток раненых, и все, собственно. Еще изверги повредили взлетно-посадочную полосу и сожгли связной самолет. Даже Кирин-истребитель отделался легким испугом, парой другой дырок от осколков в левом крыле. И вот какой странный случай. У самолета повреждено левое крыло, а у его пилота — левый локоть. В госпиталь ложиться Кира отказалась наотрез, так что рану обработали и зашили в полковой санчасти. И выпив стакан водки, отчего ее сразу же бросило в жар, Кира, не раздеваясь, упала на пустую койку и заснула дурным сном. Что ей тогда снилось, и снилось ли что-нибудь вообще, она не запомнила. Проснулась, словно вынырнула из омута на солнце, от сигнала тревоги, и вбитые в спиной мозг рефлексы погнали ее на взлетное поле. Бежала, как угорелая, на ходу постигая размеры катастрофы. Канадцы, получившие отпор утром, вернулись во второй половине дня вместе с легкими бомбардировщиками А-20 и под прикрытием нескольких пар истребителей. Почему их не перехватили на подходе к базе или над самим аэродромом, Кира могла только догадываться. Разгильдяев и дураков в армии ничуть не меньше, чем в среднем по поголовью. И в результате, в тот момент, когда Кира выбежала на взлетное поле, штурмовики уже расстреливали позиции противовоздушной обороны. Остальное, это и дуракам понятно, всего лишь дело техники. Задавят ПВО и спокойно возьмутся уничтожать аэродром со всем его персоналом, складами и техникой. Вот тогда здесь действительно живого места не останется. Под разрывы бомб Кира добежала до своего истребителя, стоявшего чуть в стороне от остальных самолетов. На этот раз, видимо, для разнообразия, он был прикрыт маскировочной сетью. «Снимайте сетку!» — закричала она, подбегая. Несколько нижних чинов из аэродромной обслуги прятались от осколков в траншеи, открытой на удачу, совсем недалеко от ее истребителя. «Давайте, давайте, братцы, кричала Кира, едва не приплясывая от нетерпения. «Да живее же вам говорю! Если сейчас не взлечу, уже не получится!» «Вот же баба дурная!» — ругнулся немолодой техник, но из окопа все-таки вылез. «Куда ж вы, барышня, с одной-то рукой?» «Сеть!» — гаркнула Кира и уже через минуту залезала в свой самолет. Оказавшись в кабине, она проверила, как работает мотор, пробежалась по остальным приборам. Дырки в крыле, конечно, удручали, но в целом истребитель, похоже, был жив. Судя по тому, что горючее в баках еще оставалось, оружие тоже не разрядили, а значит, у Киры был шанс не только взлететь, но и сбить хоть кого-нибудь из нападавших. Правда, имелась одна, но немаловажная проблема, о которой она в попыхах не подумала. У нее одна рука висела на перевязи, а газ, что характерно, надо давать двумя руками. Но делать нечего. Взялся за гуж, не говори, что не дюж. Как взлетала, в памяти не осталось. Разве что слалом между воронок и разрывов. Однако же взлетела, хотя шанс на это был минимальный. А наверху вообще все мысли из головы разом вымело. Называется дуновение картечи. На мысли в такой схватке не остается ни времени, ни сил. Работают одни боевые рефлексы. Знай, крутись и изворачивайся, да не забывай стрелять. Как уцелела? Отдельный вопрос. Но выжила вопреки всем законам вероятности. И даже умудрилась свалить двух неслабых супостатов – Бостон и Москита. Но приземляться оказалось некуда, и Кира посадила свой изрешеченный пулеметным огнем Пол-3 на пузо километров 3 от аэродрома. Когда очухалась после жесткой посадки, увидела, что весь китель в крови, брюки тоже, да и по кабине набрызгано. По-видимому, во время боя рана открылась, но Кире было не до того. И она на это, как и на боль, внимания не обратила. Зато теперь от большой потери крови у нее жутко кружилась голова, и все плыло перед глазами. За тот бой Кира была награждена своим вторым орденом, но практически сразу из госпиталя ее перевели инструктором в армейский запасной полк. А на память о том бое ей остался шрам над локтем левой руки. По договоренности, достигнутой еще по пути к месту помывки, к столу Кира вышла по-простому. В банном халате и войлочных тапочках на босу ногу. Но не распаковывать же по такому случаю весь багаж. И мундир с ботинками тоже надевать не хотелось. Но самое любопытное, что идею быть проще, бросил сам господин аристократ, сказавший засомневавшейся было Кире нечто вроде «Правила станем соблюдать завтрашнего утра, а пока мы, Кира, ни то, ни сё». То есть уже как бы не офицеры императорского воздушного флота на вакациях, но еще и не аристократы, прибывшие на бал к королю. Между тем и этим образовался небольшой временной зазор. И в этом люфте, между имеющим место и воображаемым будущим, они оба, он и она, оказались временно предоставлены сами себе. Без необходимости соблюдать какие-либо правила и без обязательств перед кем-либо, включая сюда и самих себя. Самое смешное, что если Кира и волновалась относительно уместности такого фривольного поведения, то Яков ее сомнения развеял самым простым и эффективным способом. Он вышел к позднему ужину в точно таком же халате, как и она, улыбнулся, подгадав, как обычно, свое появление с точностью до мгновения. Кира вошла в столовую через одну дверь, он через другую. Оценивающе оглядел ее с головы до ног и удовлетворенно кивнул. «Без всего ты выглядела бы еще лучше, но для ужина это был бы явный перебор. Как думаешь?» «Сначала накорми», — усмехнулась довольная его репликой Кира. «Трогать станешь потом». «Боюсь, одними прикосновениями дело не обойдется». «Но не на голодный же желудок», — притворно ужаснулась Кира. И поскольку Яков не торопился занять свое место за столом, села первая, поблагодарив кивком отодвинувшего ей стул слугу. «Бон аппетит, дорогой!» «Хлеб да соль», — добродушно усмехнулся Курбский, усаживаясь на свое место за накрытым к позднему ужину столом. «Итак, ужин подали по-домашнему, то есть выставив все блюда и напитки разом. И не за длинный стол в обеденном зале, а на небольшой круглый стол наподобие ресторанных, за которым Кира и Яков оказались в интимной близости лицом к лицу, но зато и ухаживать за собой должны были сами, так как едва они сели за стол, слуги тут же покинули помещение, оставив их наедине. «Чем богаты, тем и рады», — обвел князь стол рукой. «Командуй, Камеск, но я рекомендовал бы начать с бульона. Время, конечно, позднее, но горячий бульон из телятины со слоеными пирожками с мясом, да под холодную водочку». Долго Киру убеждать не пришлось. От слов Якова рот ее наполнился слюной, как у той собаки академика Павлова при виде сахарной косточки. И она только молча кивнула, когда, сняв крышку с фарфоровой супницы, он стал разливать по тарелкам невероятно вкусно пахнущий бульон. В результате одним этим и ограничились. Кира съела тарелку супа и три пирожка, выпила пару рюмок водки и, взглянув неожиданно в глаза мужчины, поняла, что откладывать и дальше нельзя. Просто не выдержит. «Да», — сказала она вслух, ничего не объясняя и не уточняя. Но Яков понял ее без слов и встал из-за стола. Обычно женщины, если в охотку, могут куда больше мужиков. Такова их природа. Хотя опять же зависит от того, с кем, когда и где. С устатку да после трудового дня, со стрельбой и фигурами высшего пилотажа, или, скажем, на вакациях. Есть разница, если понимать, о чем идет речь. Иной раз так настреляешься, что ничего уже не хочешь, кроме как в койку, в прямом смысле этого слова. Но бывает и по-другому. Именно что после такого вот нерядового дня, когда заглянешь да не раз в глаза смерти, в черные зрачки чужих пулеметов, трепещущие пламенем сгорающего пороха, так иной раз скрутит от осознания конечности бытия, что только бы мужчина вовремя под рукой оказался. Но вот что любопытно. Этой ночью, не после боя, не от ужаса смерти, да и не с пьяну, Киру буквальным образом понесло. Так ее, пожалуй, никогда еще не прикладывало. Ухнуть не успела, а уже, как говорится, ноги врозь. И все мало что характерно. Недостаточно или едва. И что бы Яков ни делал, как ни изгалялся над ней, все ей не так. В итоге рассвирепела в конец, вспомнила, что командир, и повела как стерва в танго. Однако и Яков, что характерно, ни словом не возразил. Пошел за ней как правильный ведомый в бою, и был не по-мужски нежен и решительно неутомим, что вроде бы и не сочетается одно с другим, но у него как-то сошлось. И кончилось все это диво-дивное лишь тогда, когда Кира заснула сама, а не когда кавалер с устатку отключился.